Глава 18. Аксиал ахнул, увидев, как из ужасной щели появилась голова Ютланда. А потом вылез он сам, весь в черной саже, шатающийся, изможденный. Он бросился к другу, подхватил, с тревогой заглянул в измученное лицо с черными разводами вокруг глаз. Из-за спины выглянула рукоять настолько диковинного меча, что Аксиал вместо расспросов о здоровье ахнул. «Что? Как? Это же у тебя...» Ютланд ответить не успел. В животе ощутил острое покалывание. Опустил взгляд и увидел, как пояс светится в том месте, куда в кармашек он сунул и тут же забыл о нем подаренный Дреймером камешек. «Аксиал!» — прошептал он. «Белый свет забирает меня. Спасибо, без тебя я здесь все еще блуждал бы. И не смог». Покалывание стало сильнее. Чудовищная ладонь ухватила его и сжала. Вокруг завертелся черный вихрь. Раздались дикие голоса демонов, крики, вопли, а после долгого шума, треска и завывания его швырнуло прямо в стену, и чернота поглотила его сознание. Аксиал проводил устрашенным взглядом черный вихрь, что с диким ревом унес Ютланда прямо через монолитную стену. Но не успел вздохнуть, как сверху, с боков и даже из-под земли прогрохотал страшный могучий голос. «Ты был с ним и там наверху?» Аксиалу почудилось, что с ним заговорил сам ад. Из огненной реки взметнулось пламя, а багровые от жара стены стали оранжевыми. На миг возникла и закрыла весь мир вселенская черная тень, что могла бы погасить и солнце. Тут же исчезла. Но Аксиал ощутил присутствие исполинской силы, что может играть горными хребтами, как мелкими камешками. Он задохнулся, ощутил, как подламываются колени, но усилием воли удержался на ногах. «Да!» — прохрипел он, — и пошел бы с ним снова. «И что ты мне теперь сделаешь?» «Ты!» — проревел страшный голос. «Такое мелкое существо, и ты смог?» «А я не мелкое!» — выдавил Аксиал через волну сжигающего жара. «Это ты, мелкое!» «Он шел сюда через реки огня и раскаленные горы. Он преодолевал пропасти и шел по краю бездны. А ты от него прятался. Трижды мой меч не дал врагам оборвать ему жизнь. Все мои доспехи иссекли, ни один кузнец не возьмет даже в переплавку. Я сломал свой меч. Но Ютланд жив всем назло и теперь уходит наверх, живой и отважный». Он успел увидеть, как с безумной скоростью на него несется стена из кипящего металла. Но вскинул голову и засмеялся навстречу, вызывающе и бесстрашно. Кони Хорт выбежали навстречу. Морды и глаза обеспокоенные. Оба одновременно начали принюхиваться. Хорт зарычал, а Алац нервно мотнул головой, фыркнул, снова понюхал совсем по-собачьи и звучно прянул ушами. Ютланд покачал головой, но обнял обоих. И так сидел с ними, самой близкой роднёй, что осталось на свете. Бледный рассвет сменился алой зарей. Сперва вспыхнули облака, затем красным огнем озарились верхушки деревьев, и пламя сбежало вниз, земля радостно зазеленела. Ютланд поднялся, вздохнул и сказал, как надлежит говорить сильному мужчине. «Надеюсь, выспались, морды. Днем будет не до сна». В жарком блеске утреннего солнца он пробежал по ступенькам на второй этаж достаточно бодро и уже почти не чувствуя усталости. Хорт несся прыжками впереди и, виляя хвостом, уверял, что их комнату сторожил всю ночь и никому не разрешал проходить даже мимо. Мелизенда еще спит, хотя в окно проник солнечный лучик и щекочет ей нос. Она кривит мордочку, сердито сопит, время от времени трет нос кулаком, но не просыпается. Бледные вчера щеки, сейчас румяные, спелые, как наливные яблочки. Так бы и грызануть. Он встал на колени рядом с ее постелью. Стало слышно ее ровное сладкое дыхание, аромат ее тела. Ощутилось пододеяльное тепло. Густой чистокол длинных ресниц отбрасывает кружевную тень на щеки. В капризно вздернутом носике две смешные дырочки, через которые это существо умеет, оказывается, так сладко сопеть. Сердито надутые губы, красные, сочные, как у ребенка, но уже не ребенок. Она тоже, как и он, перетекает из одного существа в другое. Мелизенда заулыбалась, прошептала тихо-тихо. «Ют, ну почему ты раньше не...» Голос ее стал еще тише. Губы шевелились. Ютланд наклонился ниже, но разобрать слова уже не удавалось, хотя она что-то говорила ласково и с легким укором. Улыбалась и пришлепывала губами, будто пила сладкий вишневый кисель. Его ухо задело ее губы. Она вздрогнула, поморщилась, что-то буркнула и начала медленно открывать глаза. Ютланд поспешно вскочил, и когда она подняла веки, открывая изумительно чистые голубые глаза, он уже стоял чуть ли не на середине комнаты. Она уставилась на него еще сонно. Но мордочка начала принимать прежнее надменное выражение принцессы самого Вантита, того самого, который... «Ют, ты уже встал?» «Нет», — ответил он, — «это я так лежу». «А-а-а», — протянула она и зевнула. «Странный у мужчин юмор. Как будто лошадь что-то хрюкнула. Отвернись, я встану». Он повернулся к ней спиной. Тут же услышал ее потрясенный вопль. «Что у тебя за спиной?» Он буркнул. «Думаю, за спиной у меня ты. А еще кровать». «Нет, на спине». Он сдвинул плечами. «Лук и меч. Лук уже видела». «А меч?» — вскрикнула она. «У тебя меча не было». «Теперь есть». «Ты сумасшедший», — сказала она. Он услышал шлепание ее маленьких голых ступней. «Ты, даже не знаю, это не меч, а просто не знаю, что это, чудо какое-то». «Уже оделась?» — спросил он. «Я поворачиваюсь». «Нет», — взвизгнула она. «Еще нет, откуда у тебя такое? Ночью волшебные птицы принесли». «Они самые», — согласился он и медленно повернулся к ней. «Птицы». Она стояла перед ним в ночной рубашонке, запрокинув голову, и всматривалась зачарованно. В ее широко распахнутых глазах он увидел свое отражение. Она вспикнула, когда он неторопливо взял ее на руки, как ребенка. Что-то в нем изменилось, мелькнула у нее испуганная мысль. Как будто стал выше, руки толще. Крупные сухожилия выступают под смуглой кожей заметнее, а грудь шире и намного рельефнее, чем та, к которой прижималась в дороге. С огромным усилием напомнив себе, что она принцесса Вантита, и нельзя, чтобы ее брал на руки пастух из Дикой Артании, она чуть отстранилась и прошептала совсем тихо. «Отпусти». Он тут же опустил ее на пол и разжал руки. «Дурак, совсем не понимает, когда нужно торопиться». Мелизенда с великим трудом отступила на шаг, скинула гордо голову и сказала, не отрывая взгляда от его сурового и прекрасного лица. «Мне нужно одеться». «Ага». — откликнулся он деревянным голосом. — Да, одевайся. — Иди седлай коня, — напомнила она. — Я спущусь во двор. Очень скоро. Он кивнул и вышел. А она некоторое время стояла босоногая и в ночнушке. Смотрела на дверь и старалась удержать то странное ощущение, пронзившее с головы до ног, когда держал ее в этой ночной рубашке в руках, когда его жаркое дыхание так сладостно обжигало ей кожу, а она чувствовала, как бешено ускоряется его большое пламенное сердце, а ее торопливо стучит в ответ, переговариваясь с ним помимо ее воли. Кони Хорт уставились на нее, словно никогда не видели в роскошном платье, подаренном королевой эльфов, и украшенных серебром, золотом и драгоценными камешками туфельках. Прическу она красиво взбила пышными волнами, солнце так обрадовалось им, что прыгнуло в них и осталось там. Она сошла по ступенькам красиво и величественно. Ютланд покачал головой. «В корчме ахнут!» Она отмахнулась. «Лучше перекусим по дороге. Мне больше нравится где-нибудь под деревом у ручья». Он сдержанно улыбнулся. «Как скажешь». Ее щеки из алых стали пурпурными. Длинные ресницы поспешно опустились, пряча взгляд. Принцесса не должна так пристально рассматривать пастуха. «Этот меч», — проговорила она. «Где ты его взял?» «Ночью птицы принесли», — сказал он. «Положили на стол и говорят, что раз ты, дурак, везешь принцессу, то вот тебе, чтобы охранял. А она будет тебя вдохновлять и подвигать. В смысле, пихать на подвиги. Может быть, даже ногой». Она опольщенно улыбнулась. «Я знала, я знала. Мы, женщины, правим миром». «Садись», — велел он, — «а то голова отломится». Она послушно протянула к нему руки. В следующее мгновение очутилась да не в седле, а у него на груди, прижалась, но заставила себя думать о необыкновенном мече, принесенном дивными сказочными птицами. Ничего и близко похожего нет, и не было даже у царей Вантита. И если это меч самого бога Хорса, о котором столько восторженных легенд, а в это поверить нетрудно, стоит его только увидеть, то почему он за спиной этого пастуха? Неужели те, кто послал тех дивных птиц, так ее ценит и оберегает. Ютланд сунул руку к седлу. Мелизенда замерла, чувствуя его ищущую руку и еще не сообразив, как отреагировать, чтобы все было как надо. Но сперва надо успеть понять, как именно надо. Ютланд открыл кармашек в седле. На свет появилась золотая цепочка с огромным бриллиантом. «Одень!» Мелизенда остановившимися глазами смотрела на свое сокровище. «Он уцелел?» «А куда бы делся?» — спросил Ютланд. «Погоди, не верти головой, ты еще не трясогузка». Она замерла, чувствуя его руки. Он старательно придавливал ей волосы. Они топорщились и не пропускали цепочку. С большим трудом победил и с облегчением отпустил бриллиант, словно опасался обжечь пальцы о ее вспыхнувшую кожу. Алац вышел красивой рысью из ворот постоялого двора, но едва начал неторопливо набирать скорость, как прямо на дороге, хоть и далеко, вспыхнуло пламя, взвилось огненным столбом в небо, а на земле осталось черное пятно выжженной почвы. Ютланд всматривался настороженно, только Мелизенда еще ничего не видела, прижавшись к его груди и стараясь понять, что же с нею такое, почему и откуда непонятный сладостный щем в ее теле. Даже чуточку больно, но все равно хочется, чтобы длился и не прекращался. Хорд пробежал вперед. В центре выжженного круга поднялась, медленно разгибаясь, человеческая фигура, мужчина, на котором сгорела почти вся одежда. Он часто и бурно дышал, будто задыхается от жара. Вместо волос на голове серый пепел, надбровные дуги тоже совершенно голые. Изумленный Ютланд охнул, не сразу узнав Аксиала. У ног сына потомка воевода Синезуба грубо доспехов из мифрила. В землю всажен великолепный меч из метеоритного железа с крестообразной рукоятью. В навершии красиво и страшно горит россыпь рубинов. Аксиал тупо и с великим непониманием осматривал себя, свои руки, сжал и разжал кулаки. Обе руки снова целы, пальцы на месте. Он повел устрашенным взором на далекий лес, на траву под ногами, на бегающих рассерженных муравьев. Ютланд остановил коня и рассматривал пришельца из загробного мира во все глаза. Хорд ринулся вперед, не стал даже обнюхивать Аксиала, сразу напрыгнул со спины и едва не повалил. Аксиал обернулся в испуге, но там лишь сияющий Ютланд на коне и с изумительно красивой девушкой, что томно прижалась к его груди. «Ют!» — воскликнул он воспламененно. «Это что, мы снова в мире живых?» Ютланд ответил нарочито спокойно. «А как иначе? Мы живые». «Живые», — повторил Аксиал неверящим голосом. «Живые. Мы живые, и я тоже, и снова можем». «Можем», — подтвердил Ютланд. «Я, правда, не знаю, что нужно, но можем многое». Девушка наконец-то сумела оторвать щеку от груди Ютланда, очень уж порозовевшую, повернула голову к Аксиалу. «Да?» — спросил он встревоженно. «Значит, снова стараться жить достойно? И нельзя оступиться?» Мелизенда ничего не понимала, судя по ее лицу, но принцесса должна мгновенно находиться в любых ситуациях. И она сказала извительно. «Не повезло красиво погибнуть, да? Придется снова? А вдруг выпадет умереть от старости?» Аксиал опустил взгляд на гору доспехов, нерешительно поднял легкий и особо прочный мифриловый панцирь, выкованный древними гномами, примерил к своей груди, лицо начало расползаться в счастливой улыбке. «Мой размер!» прошептал он изумленно. «Ошибаешься, девочка, герои в постели не умирают, вот только сопли подберу». Он начал торопливо, словно страшась, что отнимут, надевать драгоценные доспехи, которых нет в мире прочнее. Наконец фигура засверкала, словно затвердевшее солнце, все части переходят друг в друга так подогнанно, что волосок с ноги комара не просунуть в щелочку. Двигаясь быстро, как танцор, он жадно ухватил меч. Снова ахнул, потрясенный его красотой. Припал губами к лезвию с такой страстью, что Мелизенда заерзала в руках Ютланда и сказала ревниво. «Пусть целует железку. Не будем ему мешать. Поехали!» Аксиал крикнул им в спины. «А вы куда?» «Отвезу эту противную принцессу домой», — ответил Ютланд, не оборачиваясь. «А потом? Потом искать своего отца осеннего ветра». Аксиал прокричал с надеждой. «Тогда я в деле?» «Вернусь за тобой», — пообещал Ютланд. «Когда?» «Ты не поверишь». Алац пошел бодрым галопом. Появился легкий встречный ветерок, и Мелизенда вынужденно опустила голову на грудь Ютланду. Теперь не нужно даже горбиться. И еще показалось, что ее бедра стали шире и полнее. А их жар этот пастух чувствует, как и она ощутила огонь в его теле. Она не просто касается, как было раньше, а просто прижалась, что недопустимо, нехорошо, но и нет сил отодвинуться. «А теперь в Вантит», — произнес он твердо. Но голос странно дрогнул, в нем появились непривычные хрипловатые нотки. Затем снова сказал звонко и чисто. «Уже без остановок. Прямо!» Она заставила себя хоть на мгновение стать той принцессой, какой должна. Сказала с привычной издевкой. «Прямо? Прямо вообще нет дороги?» Он фыркнул. «А кому они нужны, дороги?» Она указала розовым пальчиком. «Вантит на той стороне гор, а их целый хребет. Нет человека, который прошел бы». «Правда?» — спросил он. «Алац, покажи, на что ты способен теперь». Конь тряхнул длинной роскошной гривой, вчера ее еще не было, весело ржанул и понесся сквозь встречный ветер все быстрее и быстрее. Мелизенда зажмуривалась, прятала лицо на груди молодого пастуха, смятенно ощутила, что та за последние дни стала шире, начинает бугриться мускулами, и голос становится ломким, в звонком мальчишечьем появляются низкие ноты еще не взрослого мужчины, но уже юноши. И конь как будто стал крупнее, кости уже не торчат, из ноздрей вместо пара вылетают тонкие струйки синего дыма. Внезапно грохот копыт оборвался. Мелизенда сперва думала, что перестала слышать, повернула в недоумении голову, дико взвизгнула. За спиной быстро удаляется великанский обрыв, с которого спрыгнули, а падают... Нет, летят над страшной пропастью. Справа и слева из боков коня выдвинулись мощные крылья, но не такие, как нарисовано на стенах ее дворца. Белоснежные, из прекрасных сверкающих перьев, а пугающе черные, с уродливо натянутой кожей на растопыренные рамы из костей и жил. Такие крылья она видела только у летучих мышей, которых смертельно боится. Она пропищала в ужасе. «Что случилось?» Конь мощно и сильно сминает в воздух могучими крыльями, ветер все так же свистит в ушах и дергает за волосы. Голос Ютланда прозвучал над ее головой непривычно ласково. Горячее дыхание коснулось макушки. Мелизенде даже почудилось, что он коснулся ее прекрасных волос губами. «Мой же ребенок тоже взрослеет». Ее сердце стучит все отчаяннее. Она сжалась в комок. Должно быть ужасно страшно, но на груди этого странного пастуха почему-то совсем не боязно. «А как твой хорт?» — крикнула она обвиняюще. «Ты его бросил». «Почему?» — удивился он. «Щеночек тоже взрослеет». Она пискнула. «Куда мы летим?» «В Вантит», — ответил он. «Сразу в твой стольный град или высадить где-то на границе?» «Прямо во дворец», — выпалила она. «Хорошо», — ответил он. Она вспикнула. «А что, ты сможешь?» «Посмотрим», — ответил он с неопределенностью в голосе. «Еще не знаю, что могу теперь». Горная цепь только издали выглядит неким высоким забором из камня, а за высокими горами еще горы и еще... Даже долин нет, а только высокие горы на горах пониже. Но когда они пошли на убыль, впереди распахнулось ровное пространство с полями, лугами, небольшими лесами, озерами. Мелизенда ждала, что чудесный конь, перелетев горный хребет, устало пойдет вниз и помчится, стуча копытами по твердой земле. Однако ветер все так же свищет навстречу, а он ломится, огромный и могучий, сквозь ураган. Его длинная густая грива окутала Мелизенду, и та перестала чувствовать ветер. Ее руки обхватили Ютланда крепко-крепко. Страшно-то как! Она пугливо поглядывала одним глазом вниз. Там проплывают распаханные земли. Появились небольшие села, затем города. Все далеки друг от друга. Но ниточки дорог связывают все, как паутина в одно целое. Ютланд ощутил давление на пальцы, скосил глаза. Кольцу, которое передала ему та женщина, когда он отбил ее от гарпий, теперь тесно на укрупняющемся пальце. Оно сдавило с такой силой, что Ютланд сцепил зубы и хотел как-то стащить, пока не задавило палец насмерть. Однако кольцо вдруг вспыхнуло и разом стало крупнее, а на ободке проступили мелкие буквы и магические знаки. Мелизенда прошептала. «Я не могу поверить, но вон там дальше покажется мой стольный город». «Скоро будем там». Обронил он тихо и перестал думать о кольце. «Как-нибудь потом разберется. Уже скоро. Все равно не могу поверить». Он промолчал, сам не желая ненужными словами нарушать странное и непонятное очарование от такой ерунды, как прижавшаяся к нему эта капризная и надменная дурочка. В том месте, куда указывала трясущимся пальчиком Мелизенда, проступил город, начал разрастаться, приближаясь. Ютланд смотрел внимательно. Город огромен. И если в Куябе большинство улочек узкие и кривые, то здесь как будто строили их на вырост, а городская площадь вообще великанская. Вон там, судя по постройкам, царский дворец, он из десятка зданий. Между ними широкие аллеи, цветущие клумбы, фонтаны, обделанные синим фаянсом пруды. Из большого здания высыпала группа богато одетых людей. Все идут, держа в середине огромного черного пса, мускулистого, хотя и поджарого. Пес выступает гордо, ни на кого не смотрит, только поглядывает вверх. Ютланд сделал круг, чтобы увидели и рассмотрели, не так его, как Мелизенду, и не стали в ужасе прятаться. Послал Алладса вниз. Люди опасливо отступили. Черный конь грянулся копытами в землю и сразу выбил пласты почвы. Ютланд велел стоять на месте. К ним ринулся Хорд, подпрыгнул, лизнул руку Ютланду и ногу Мелизенде. Он показался ей неправдоподобно огромным. Ребра уже не торчат, а под блестящей кожей перекатываются толстые мышцы. Морда непривычно веселая, будто из худого угрюмого щенка получился огромный ласковый зверь. Ютланд нехотя опустил Мелизенду на землю. Один из мужчин вскрикнул счастливо. «Доченька, ты цела? А нам передали, что...» Мелизенда бросилась к нему на шею. Они обнялись. Отец жадно целовал ее пушистые волосы. Придворные почтительно таращились навстречу счастливого отца с потерянной дочерью. К Ютланду приблизился богато одетый придворный, весь в золоте и драгоценных камнях, предельно вежливо поклонился. «Кого из великих героев мы должны благодарить?» — произнес он придворно, бархатным и учтивым голосом. «За спасение нашей Мелизенды!» Ютланд отмахнулся. «Это не важно. Долг мужчин — помогать больным и слабым». Он повернул коня. Придворный поспешно ухватил отца Мелизенды за плечо и указал взглядом руки на таинственного всадника на крылатом коне. Его руки светятся ясным чистым светом. Отец Мелизенды охнул и спросил торопливо. «Герой, а ты не в родстве с Пареей и Солнцерукой?» Ютланд ответил с великой неохотой. «Она моя мать». Оба, царь и его советник, почтительно поклонились. Мелизенда вытаращила на них глаза. Потом в недоумении посмотрела на Ютланда. Ее отец произнес с великим уважением. «Твой брат Скилл?» «И Придон», — буркнул Ютланд. Они снова переглянулись. Ее отец сказал с новым поклоном. «Весь мир полон рассказов о великой трагической войне Артаны Куявов, что потрясла мир. Мы счастливы, что нам довелось своими глазами увидеть наследника трона Великой Артании, принца Ютланда». Ютланд поморщился. Не стал объяснять, что он не наследник, посторонние же люди. Вскинул руку в прощание. «Ничего интересного, как сказала ваша дочь. Всего доброго». Конь сделал прыжок, Хорд ринулся обгонять. И все трое исчезли, быстрые, как грохочущие призраки. Последнее, что Ютланд успел заметить, вытаращенные глаза Мелизенды, распахнутый, как у вороны, рот и появление хищного блеска в ее прицельном взгляде. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру